Спать пришли тракторы. Выходили из домика на рассвете, мылись сыпучим снегом, торопливо завтракали и шли на просеку. Надвое разделил свою бригаду на маконов. Со стороны села дорогу к Медвежьей Паде прокладывало звено из местных жителей. Навстречу им пробивались ленинградцы, приехавшие поднимать Забайкальскую целину. Холодным вечером, когда дико выла пурга, пришли в лесной домик парторг Собольников и Звеневой Ефим Журавлев. «Дело срочное», — собрал парторг людей. «К 1 мая дорога должна быть готова. Мы решили дать каждому звену конкретное задание. Первое звено решило вызвать ленинградцев на соревнование». «Снег пошел», — тихо сказала Светлана Комкина. «Выходной объявите», — усмехнулся Ефим Журавлев. Крепкий и в расстегнутой телогрейке он явно бравировал закалкой. «В городах, конечно, под крышами молодежь работает». «И у нас холода бывают», — строго сказал группкомсор Кольцов. «Не без крыши жили. Мы принимаем вызов. Еще посмотрим, кто объявит выходной». Так началось соревнование. Разработали условия, обсудили обязательства и подписали их. А утром еле-еле открыли дверь. Снега намело много. Нерешительно разобрали ленинградцы топоры и пилы, тронулись к просеке. Люди из обоих звеньев были дороги бригадиру, но он старался все время находиться возле тех, которым никогда не приходилось жить в тайге. Остановился на Маконов, задумался. «Погодите», — задержал он ребят. «Так думаю, что не пойдем лес рубить». «Почему?» — удивились целинники. «Отстанем». «Слушайтесь, я командир», — сказал Намаконов. «Другие есть дела, важные. Баню достроим, инструмент заправим, обувь починим, одежду, а завтра свое возьмем». Еще несколько дней назад велел бригадир расчистить недалеко от дома ровную площадку, подтянуть к ней бревна и возводить маленький сруб. И вот теперь привел он ребят к невзрачному строению на берегу ручья. «Сегодня париться будете, силу копить для трудового сражения». «Как?» «Обыкновенно». К обеду заделали бревешками потолок, сколотили из досок дверь, частично наслали пол и поставили лавку. А потом бригадир велел притащить побольше камней, железную бочку и принялся сооружать очаг. «Да какая же это баня!» — засомневался Кольцов. «Черный называется», — разъяснил Новоконов. «Теперь котел тащите. Возле дома он. Думали, для каши привезли сюда. Тоже смеялись, когда увидели. Загодя его привезли, когда эшелоны двигались. Нельзя в лесу без бани. Не на фронте такие ставили». Под вечер затопили. Смеялись молодые целинники. Повалили клубы дыма из раскрытой двери. Почернели стены бани. А бригадир, знай, подкладывал в огонь поленья. Когда раскалились камни и нагрелась в котле вода, наложил на Маконов бочку льда, вымел золу, закрыл дверь. «Пробуй». «Эх, была не была», — сказал Кольцов, раздеваясь. «Испытаем». Очень понравилась парню забайкальская баня. Красный, разморенный, ввалился он в дом и присел на табурет. «Ну как, Саша?» «Шагом марш мыться», — выдохнул Кольцов. «По 2 человека, по очереди. Научит Семен Данилович». «А чего тут?» — попыхивал трубкой на Маконов. «Тазы есть, мыло есть. Бери кипяток, студи льдом и мойся. Пресни воды на камень, пар будет. Веник припас, ложись на лавку, стягайся. Не балуйся, однако, не крутись, тесно. А так ничего». Утром посвежевшие, бодрые, разобрали ленинградцы остро отточенный инструмент, зашагали на просеку. На месте вырубки, на свежем снегу, осевшем за день, виднелись следы. Намаконов рассмотрел их и улыбнулся. «Ефимка приходил вчера, топтался. Так думал, что испугался ленинградский народ. Теперь давай, ребята». Застучали топоры, зазвенели пилы, с шумом падали деревья на промерзшую землю. Обхватив пучки ярника, вырубал корни Виктор Востриков, крякал. Недавно паренек с бакенбардами надел свой праздничный костюм и увидел на Маконов значок на лацкане. Отличник социалистического соревнования. На судостроительном заводе отличился Востриков. Слесарь высокой квалификации. Иван Куньян, Михаил Тупчий, Нина Калистратова и Николай Калашников пилили деревья. Уже узнал на Маконов, что и у этих ребят в запасе хорошие специальности. Высокий, очень спокойный парень, который утрами запрягает коня и трелет лес с вырубки, умеет, оказывается, водить трактор. Школу механизаторов закончил Алексей Русанов. Счетовод Сергей Рыжков имел права шофера. Были в бригаде сварщики и кузнецы. В тот день дали две нормы. У первого звена был красный вымпел у ленинградцев. А потом все вместе возводили мост через речку, сооружали настил через болото. Со стороны села двигался по просеке бульдозер с горного комбината, врывал пни, нарезал канавы, ровнял дорогу. На автомашинах подвозили гравий. С каждым днем прибавлялось хлопот у бригадира. В паде работали землеустроители, и надо было торопиться. Все теплее пригревало солнце, заголубели таежные дали, прозрачнее стал воздух, с гор побежали ручьи. И вдруг увидел однажды Сашка Кольцов маленькие пушистые комочки возле крыльца. «Цветок этот Ургуем зовется», — сказал бригадир. И вот в большой железной кружке, стоявшей на подоконнике, засинели, засветились первые весенние цветы Забайкалья. Увидели их в полдень, когда обедали, зашумели, стали передавать друг другу кружку с расцветающими подснежниками, но вдруг насторожились. Совсем неподалеку послышался рокот тракторных моторов. В солнечный апрельский день явились они в медвежью пать, два могучих гусеничных трактора, подминая пеньки, неторопливо спустились с пригорка, перешли через мутный ручей и, выехав на край пади, остановились. На прицепе одного трактора был плуг с четырьмя лемехами, да блеск отполированными землей. Второй трактор привез солдатскую полевую кухню, бороны, мешки с зерном. Выглянул из кабины Алешка Русанов, деловито вошел вокруг машины и снова забрался на сиденье. Грозно затарахтел дизель, дробным эхом откликнулись горы. Плавно развернулась и тронулась вперед машина. Глубоко в мягкий чернозем вошли лемеха, подняли пласт, перевернули. Широкая, дымящаяся легким паром полоса потянулась за трактором. Да, это был торжественный момент. Шли за машиной ребята, что-то кричали, обнимались, растирали на ладонях комочки земли, а бригадир стоял на краю поля, курил трубку и ласково смотрел на молодых целинников. А вскоре в пать пришли и автомашины. В черную и очень мягкую землю впервые легли семена турнепса, ячменя, картофеля. Кругом зазеленели луга, далеко на север протянулись они. В пать медвежью на приволье перегнали колхозное стадо и большой гурт молодняка. По сторонам увалов, полого спускавшихся к широкой долине, рос стройный сосняк. Бригаде Намаконова дали новое задание. На бугре возвели эстакаду, расчистили место для склада, начали заготовку леса. После работы Намаконов вместе с ленинградцами бродил по тайге. Удивительные лесные тайны знал бригадир. Интересно было слушать его рассказы. Притихли как-то юноши и девушки, увидев сказочные. На фоне вечерней зари на сопках запылал лиловый пожар. Зацвел багульник. Наверное, в самые красивые места приводил ленинградцев Намаконов. Ахали горожане! Набирали охапки душистых ландышей, красных лилий и синих колокольчиков, оглядывались на человека с суровым лицом, а он, попыхивая трубкой, вел ребят дальше, к ключу, где на бархатной скатерти мха, на невысоких вьющихся стебельках висели гроздья смородины и моховки.